Почему, если носом вперед клюну, то винт точно заломаю. А я его, между прочим, не один день выстругивал и вышкуривал. Потом лаком покрыл, отполировал до зеркального блеска, только что не вылезал. Что еще? Скопотировать могу, но тут уж как повезет. Могу перевернуться, а могу и нет. Чем подобное грозит? Да ничем серьезным по большому-то счету. Я привязными ремнями хорошо зафиксирован, вперед не вылечу. Силовые дуги кабины не дадут поломаться самому, я тут словно бабочка в коконе сижу. Была бы обшивка, было бы вообще замечательно. Но, чего нет, того, увы, нет. Пока рама моторная не выдержит нагрузки, сломается или треснет, не беда. Поменять ее на новую, дело одного дня, дольше буду ждать, пока клей высохнет. Ладно, это все лирика, мысли промелькнули в одно мгновение и улетели прочь. Продолжаем разбег. Сопоставил нарастание скорости с оставшейся для взлета дистанцией, успею взлететь, никуда не денусь. Зря я так волнуюсь, опыт, великое дело. Скоростенка хоть и медленно, но неудержимо растет. Вот уже и колеса начали то и дело подпрыгивать, зависать на какое-то мгновение в воздухе. Вот встречным потоком из глаз выдавило непрошенные слезы. Сморгнул, капельки влаги сорвались с уголков глаз, скользнули по щекам, обожгли холодом, чиркнули по ушам и то ли улетели дальше, то ли успели высохнуть. Плавно отпускаю ручку управления, возвращаю ее в нейтральное положение и жду, жду. Сейчас главное, выдержка, никак нельзя ручку на себя тянуть. Необходимо дождаться того единственного момента, когда самолет сам на крыло встанет. Это испытание для аппарата, проверка его летных качеств. Только поэтому и жду, волнуюсь и переживаю. Так бы давно уже поддернул самолет, оторвал его от земли и полез бы, закарабкался по невидимой лестнице в небо, и не дергался так при приближении конца выкошенной для взлета полосы. Вроде бы как мотор меня должен от набегающего воздушного потока своей массой защищать, а продувает ветром от винта аж до самого позвоночника. И это не зима на дворе, лето теплое, и куртка на мне кожаная, не рубаха тонкая, даже новый шарф, такой белоснежный и манерный, никак не спасает. Вот он, еще один и, пожалуй, самый неприятный отрицательный пунктик в большом списке различий между планером и винтовым самолетом. Там такого холодного, пронизывающего до самых косточек воздушного потока, точно нет. Остальные различия так, мелочь, не стоящие внимания. Положительных все равно больше, перекрывают они все неприятные моменты с большим запасом. Подпрыгивания учащаются, зависание в воздухе становится все дольше и дольше. Толчок, очередной прыжок вверх и понимаю, что все, отпрыгались. Это уже настоящий полет, больше цеплять колесами землю мы не будем. Даже мотор обрадовался, заработал легче и громче, запел, затарахтел свою победную песню. Первые строки марша авиаторов сами собой слетели с языка, заорал в полный голос от переполнивших меня эмоций. Первый мой самолет в воздухе, самодельный, с мотором, ура! Прошел над полем по прямой метров 500, как раз до пересечения с подъездной дорогой. Вверх не лезу пока, высоту держу чуть выше самых высоких деревьев, стараюсь самолет прочувствовать, ощутить в полной мере, как он держится в воздухе, как на отклонение рулевых поверхностей реагирует. Скорость на глазок чуть повыше будет, чем у планера, но не намного. И все время к работе мотора прислушиваюсь. Мы его практически каким с коляски сняли, таким сюда и поставили. Немного переделал системы питания и выпуска, запуска и охлаждения. Немного, потому что полностью делать новое не хочу. И так ко мне слишком много внимания приковано, а с такими усовершенствованиями может появиться очень, очень много вопросов. Откуда столько знаний? На пришедшие в голову гениальные идеи можно, конечно, сослаться, что я и делаю, но меру-то тоже нужно знать. Самое главное, добавили редуктор, тоже самоделку, собрали по моим чертежам в депо. Ну и все, остальные новшества будут потом, в следующих проектах. Тут ведь тоже дело такое, я скоро уеду, а самолет останется, кому? Хорошо, если отцу и более никому, а если нет, найдется предприимчивый хитрован, выкупит у папаши аппарат за любые деньги, запатентует и начнет копировать, выпускать один за другим, на продажу. Может такое быть? Вполне. Самому получить привилегию? Без папеньки никак, возраст не позволит. А родитель во время постройки нового аппарата все ходил вокруг, в процесс вникал и ни словом об этом деле не заикнулся. Почему? Ведь с планером сразу такую идею подал и даже поверенного в усадьбу пригласил. А тут нет. В очередной раз сам себя спрашиваю, почему, и нет у меня ответа. Подойти и самому спросить? Спрошу, конечно, как раз после сегодняшнего полета и спрошу, если все удачно пройдет. И ладно, если ответ положительным будет, а если нет, то-то, может быть, зря я сам себе подобных ужастиков напридумывал, и на самом деле все гораздо проще, и отцу просто в голову не приходит, что нужно поторопиться с привилегиями. Может и так, до отъезда время есть, подожду, а там придется принимать правильное решение. Вертится у меня в голове такая вот мыслишка, кто бы еще один пожар устроил. Легонько пошевелил педалями, качнул самолет с крыла на крыло, управляется просто замечательно. Набрал 50 метров, прошел еще по прямой до перекрестка дорог, над ним выполнил первый разворот и полез еще выше. Не собирался, а пришлось. Очень уж сильно на малой высоте трясет. То в воздушную яму ухнешь, а земля-то вот она, рядышком совсем, то на восходящем потоке вверх подпрыгнешь. Да так, что зубы лязгают. Летишь, словно на коляске по плохой ухабистой дороге едешь. Это с земли кажется, что полсотни метров, а вого какая высотища. На самом деле пшик, рукой до земли дотянуться можно. Утрирую, конечно, но на самом деле моргнуть или мяукнуть не успеешь, как полный рот земли схаваешь. Бросит вниз на такой вот воздушной яме, просядет аппарат в воздухе, и тяни ручку на себя хоть до умопомрачения, а вытянуть его просто не хватит мощности мотора. Но и летать на таких высотах одно удовольствие. Плывешь в воздухе, а по-другому никак полет на таких скоростях не назовешь. Каждую травинку внизу видно, все листики на деревьях различаешь. Даже птенцов в гнездах пересчитать можно. Если бы не периодическая болтанка и не тугой ветер в лицо, то наслаждался бы и наслаждался полетом. Второй разворот. Ширину круга 4 км сделал. Пока и этого много для первого ознакомительного полета, но меньше сделать просто рука не поднялась. В борьбе с самим собой победило желание летать и наслаждаться небом и полетом. Справа реку разглядел, за ней поле и лес, а дальше уже ничего не видно, все в дымке тает. И саму реку плохо видно, все же далеко до нее. Серебром в той стороне сверкает, и все. На траверзе усадьбы глянул на наш импровизированный аэродром, уточнил ветер на посадке. По солнцу видимость лучше, не нужно прищуриваться и дымка почти отсутствует. Все отлично разглядел, даже показалось, что отца на поле увидел. Ну и с ветром определился. Пока строили самолет, постарались исправить прежние упущения, огородили летное поле, выкосили и выровняли, как смогли, полосу для взлета и посадки, поставили мачту с колдуном. В качестве последнего пошли чьи-то шелковые чулки, чьи именно, не интересовался. Мое дело дать Сашеньке цу, а как и из чего она их будет воплощать в жизнь, дело хозяйское, или прислуги. Хозяин-то я, тьфу, ты, при чем здесь чулки, я же ветер смотрел. Вот, кстати, наш полосатый чулок висит безвольной тряпкой, не трепыхается, значит, у земли ничего не изменилось, штиль. Это на высоте меня болтает то вверх, то вниз, то вообще из стороны в сторону кидает, а на земле хорошо, тепло и сыро. К третьему срезал маршрут, сузил коробочку, поэтому третий разворот плавно перешел в четвертый. Крен, конечно, пришлось немного уменьшить, но это и понятно. На выходе еще подкорректировал курс, чтобы сразу оказаться на посадочной прямой без всяких там доворотов, и далеко не уходил. 4 км на такой скорости показалось много, так я эти развороты выполнил на удалении от посадочных знаков 1,5-2 км, вниз, вниз, в точку выравнивания. Газ прибрал, но чуть-чуть, движок тут и так еле тянет, так что много не приберешь. Иду ровно по глиссаде, даже приборов не нужно при таких-то условиях. Механизации нет, скорость выдерживаю на глазок, если бы не болтанка, было бы вообще хорошо. А так даже по сторонам особо не посмотришь, все-таки первый полет, приходится постоянно следить за высотой и за скоростью. Крены на автомате убираю, педалями практически не работаю, незачем. Самолет отлично управляется, в воздухе сидит плотно, никуда не валится сам по себе и в стороны не рыскает. Правильно рассчитал аэродинамические точки, так получается. Короче, иду в точку, усилия на ручке убрал скоростью, вверх не взмываю, вниз не проседаю, по сторонам не рыскаю и никуда не заваливаюсь. Высота, тут все понятно, пока только на глаз приблизительно прикидываю, на основании прежнего опыта. А скорость, как уже говорил, по ручке определяю. Да, тоже опыт, а куда деваться-то? Если скорость падает, то самолет начинает висеть на ручке, ворочается тяжело, становится валким и неповоротливым. Чтобы его удержать на глиссаде, приходится увеличивать тангаж, постоянно поддергивать машину вверх, а это значит терять скорость еще больше. В результате можно свалиться на крыло и земля-то вот она, бац, и все. Угробишь машину и угробишься сам. Повезет, если выживешь, но поломаешься точно. Проверять это утверждение на собственной шкуре нет никакого желания, поэтому скорость лучше не терять. Если же скорость начинает расти, то аппарат как бы вспухает, вверх лезет, и его придавливать все время нужно. Про приземление в нужной точке можно забыть. Увеличение скорости на посадке ведет к перелету и даже уходу на второй круг. Короче, тонкостей тут хватает, объяснять долго, педагогический талант для этого нужен. В общем, лечу и ладно. Над усадьбой прошел низко-низко. Ну, не совсем низко, конечно, колесами по крыше не прокатился, по коньку и печным трубам тоже не чиркнул. Но, это было близко, очень близко. Похулиганил. Над трубой попал в горячий столб воздуха, вдохнул запах горящих дров и запоздало испугался. А ну как искры бы из печки летели, вспыхнул бы мой самолетик за милую душу. Больше подобной глупости не сделаю, одного раза достаточно. Краем глаза успел выхватить чей-то силуэт возле крыльца, а дальше уже не до смотрин было, промелькнул подъездный круг, липовая аллея с подстриженными шаром кронами, и вот она, полоса грунтовая, прямая, как говорили у нас когда-то. Шайрер, шелестит пропеллер, мелькает внизу плетень, убираю обороты на малый газ и жду, жду, жду. Успеваю увидеть столпившийся под колдуном народ, и довольная усмешка сама собой налезает на лицо. Наконец-то помощники и прочий деревенский люд перестали хаотично метаться по полю, научились порядку. Подействовала разъяснительная работа, точно подействовала. Ну и ограждение помогло, без него никакие объяснения не помогли бы. Скорость падает, самолет начинает проседать. Куда там нужно смотреть, чтобы притереть аэроплан к земле? Вспомнилось из той жизни. Читал когда-то очень интересную книгу про летчиков. В ней опытный инструктор рассказывал об одном интересном эпизоде из своей богатой практики. Кто-то из учеников никак не мог определить высоту выдерживания на посадке. И так с ним бились, и этак, ничего не получалось. То высоко выровняет, потеряет скорость и уронит машину, то низко, и тоже сильно приложит из-за высокой вертикальной скорости. Встал вопрос об отчислении курсанта. После некоторого раздумья инструктор нашел выход. В выходной оформил ему увольнительную, и целый день катался с ним на электропоезде по пригородным московским маршрутам. Посадил его у окна электрички и приказал смотреть в окно под нужным углом зрения, запоминать высоту. Зато на следующий день тот курсант выполнил все посадки на отлично. Так-то, воспоминание пронеслось перед глазами в одно мгновение, а руки уже плавно потянули ручку на себя. Вертикальная скорость уменьшилась, самолет начал потихонечку выравниваться, переходить из снижения в горизонтальный полет. Выдерживание. Земля все ближе и ближе, снижаемся буквально по сантиметру. Осталось чуть-чуть, на два пальца высоты, пятой точкой чувствую я эту землю. Еще чуток на себя, скорость падает, нос самолета задирается. Колеса шуршат по скошенной траве, и аппарат мягко притирается к планете. Есть касание на три точки. Пробег короткий, останавливаюсь буквально через десяток метров. Тут же разворачиваюсь на 180 и подгазовываю, своим ходом качусь к началу нашей травяной полосы. Тормозов на самолетике еще нет, поэтому перед стоянкой просто перекрываю подачу топлива и выключаю зажигание. Все, винт еще прокручивается какое-то время по инерции, но очень скоро останавливается. Замирает окончательно, в наступившей тишине звонко потрескивает моторчик. И только тогда срывается с места толпа, подбегает, окружает самолет со всех сторон, тянет вперед свои нетерпеливые ручонки, старается дотронуться до обшивки пальцами, ругается на чем свет прокопыч, срывается на подзатыльники мальчишкам, да никто не обращает на него никакого внимания. Ладно, планер, к нему народ уже как бы и попривык. Подумаешь, птица и птица, только большая и деревянная, а это другое, тут есть мотор и пропеллер. Да ладно, пусть немного потрогают, останавливаю разбушевавшегося кузнеца. Дырку, верю в здоровое благоразумие деревенских, пальцами не проковыряют, а все остальное не страшно. Да как же так, сокрушается и взмахивает руками от огорчения Прокопыч. Непорядок же, задевает при этом кого-то из самых любопытных по уху. Тут же вспыхивает громкая перебранка, люди оборачиваются, прислушиваются. На какое-то время появилось новое развлечение, ссора ширится. К кузнецу тут же подтянулись подмастерья и помощники. У противника мгновенно образовывается пополнение за счет обиженных мастером любопытных. До мордобоя дело не доходит, мое разрешение трогать аппарат мгновенно расходится среди толпы, и это оказывается более интересным. Вылезаю из кабины и попадаю в крепкие объятия отца. Стискивает так, что ребра затрещали. И ладно бы только это, перетерпел бы, так ведь отпустил. Отстранил от себя, вгляделся в лицо и еще раз крепко-крепко к своей груди прижал. И чем мне теперь дышать? Крепкие отцовские объятия, не вывернешься. Замычал, пересилил, вывернулся и чуток отодвинулся назад. Задушишь же. Ничего, сынок, ничего. Промокает платком глаза. Не страшно, а ты молодец. Порадовал отца, оглядывается назад. Что я тебе говорил, Дарья Александровна? Взлетит, а ты сомневалась. Второй вылет наметили после обеда, а пока прошли в дом. Эмоции распирали отца, все не мог успокоиться и рвался вместе со мной в небо. Мачеха, как могла, отговаривала, и в конце концов отговорила. Основным аргументом выступило то, что нет кабины и остекления. У Николая хоть куртка плотная есть, а у тебя, или ты в шубе полетишь. А что, могу и в шубе, хорохорится отец, но при этом задумчивым взглядом окидывает меня и тут же подмечает покрасневшие обветренные щеки, заляпанную мошкой куртку. Впрочем, ты права, в шубе летать, только народ смешить. Этого я себе позволить точно не могу. Сегодня же накажу Игнату прикупить для меня в городе подходящую одежду. Если управляющий в город поедет, то хорошо бы было пригласить к нам Александра Карловича. Пользуюсь подходящим, как мне кажется, моментом и вклиниваюсь в разговор. Зачем? Отец даже останавливается, заодно придержав за руку и супругу. Как зачем? Якобы удивляюсь такой непонятливости и тут же поясняю. Чтобы получить новую привилегию, конечно же, ты еще с прежними не разобрался, а уже новую получить хочешь? Влезает в разговор мачеха. Хочу, улыбаюсь обветренными губами. Сухая кожа трескается, на боль стараюсь не обращать внимания, пытаюсь объяснить. Упустим момент, и изобретение уйдет в чужие руки. И что, из чистого упрямства возражает мачеха, на самом-то деле все она уже поняла и даже просчитать возможные выгоды успела. И отец молчит, слушает внимательно, то на меня, то на жену посматривает с затаенной хитрецой во взгляде. Что-то прикидывает для себя, похоже. Интересно, что, скажите, Дарья Александровна, спокойным голосом спрашиваю, и мачеха морщится от официальной формы моего обращения. Вот вы за границей были, на авиационные шоу ходили. На что мы ходили? Ожидаемо удивляется и перебивает меня мачеха. Ну так на то и расчет был, удивить. На шоу, терпеливо объясняю. Это выступление так называется. Где называется? Что-то я такого нигде не встречала. В Штатах, машу рукой. У них все выступления шоу. Ну да не в этом дело. Вы за границей много самолетов видели? Мачеха хмурит ровный лобик, вспоминает. Отец же уже все понял и улыбается одними глазами. Но мачехе нужно отдать должное, соображает быстро, поняла уже, куда я веду разговор. Ты хочешь сказать, что там, показывает рукой куда-то в сторону воображаемой границы. Таких самолетов нет, а разве есть, не знаю, смотрит на мужа. Тот в ответ пожимает плечами. Мачеха делает неожиданный вывод. Ну, если ты уверяешь, что таких точно там нет, то привилегию просто обязан получить. Отец тебе в этом поможет. Я права, Дмитрий Игоревич, абсолютно права, моя дорогая, целует руку супруги довольный таким поворотом отец. Сегодня же вызову Паншина. Пока они милуются и смотрят друг на друга масляными глазами, я пользуюсь случаем и начинаю давно задуманную игру. Привилегии это, конечно, хорошо, все какая-то копейка капать будет. Но упоминание о деньгах и последующая демонстративная пауза заставляет обоих родичей заинтересоваться и внимательно посмотреть на меня в ожидании продолжения. Этого мало, очень мало. Вы уже убедились, что мы можем сами построить такой самолет, и сами же сможем его продать, а это уже совсем другие деньги. Продать, с явным скепсисом в голосе задумчиво произносит мачеха. Кому они нужны, эти твои самолеты? Ты не поверишь, Дарюшка, но еще как окажутся нужны, опережает меня отец. Признаться, я и сам подумывал о чем-то подобном. С планером у нас бы ничего не получилось, а вот с самолетом вполне может, особенно если заручиться поддержкой в столице. И ты готов тратить деньги на эту сомнительную авантюру? Внимательно смотрит на мужа мачеха, а я молчу, слушаю, мотаю на ус, в разговор не лезу. А ты припомни, сколько стоили билеты на выступления за границей, а сколько там народа присутствовало. Поверь, если люди готовы тратить деньги на подобные развлечения, то это точно стоящее дело. И это я еще военную составляющую не рассматриваю, а она тут точно присутствует. Ведь присутствует же, сын, довольно улыбаюсь и киваю в ответ. Ай да, отец, все уже просчитал, все правильно рассудил. Если заручиться поддержкой военного ведомства, то и суды получит, и заказы. Надо его поддержать, конечно. На самолет можно установить бомбодержатели и получится бомбардировщик. Можно перевозить почту, курьеров, можно возить грузы для армии и гражданского населения. Можно быстро долететь туда, куда обычным способом добираться будешь не один день. Да много что можно. Отец задумчиво смотрит на меня. Я прямо-таки вижу, как в его голове сейчас крутится одна единственная мысль. Откуда? Глава 18. Бодаться взглядами не вижу смысла, ни к чему хорошему это не приведет. Да и зачем, что и кому я хочу доказать? Отцу, он и так со всех сторон меня прикрывает, поддерживает во всех начинаниях, одобряет мою позицию. Но и отводить взгляд нельзя, сейчас это будет проявлением слабости, завуалированным признанием в чем-то нехорошем, в трусости. Поэтому держусь и стою прямо. Но школа никуда не делась и нахожу отличный выход из этого сложного положения. Нужно приобрести землю в пригороде столицы и построить на ней небольшие мастерские. Будем делать не только наши самолеты, но и еще кое-что. Вон сколько привилегий оформляем, неужели не выберем что-то подходящее, что и сделать несложно, и на чем заработать хорошо можно. Почему не здесь, почему именно в столице? Не удержалась от вопроса мачеха. Там проще работать, перевел на нее взгляд. Сработало, уф-эф, но придется пояснить, потому как явно не поняла ответ, смотрит требовательно, а в глазах один большой знак вопроса видится. Большие заводы рядом, не будет сложностей с размещением заказов. Погоди, какие размещения? Ты же только что уверял, что будем сами все делать. Недоумевает мачеха, смотрит то на меня в ожидании разъяснений, то на отца. К последнему прибегает в качестве поддержки. Мы не сможем все сами делать. Не хватит оборудования, специалистов, материалов и мощностей. На первых этапах придется многое заказывать, те же моторы, например. Не покупать же готовые автомобили, чтобы потом их разбирать на запчасти, на что разбирать. Хлопает глазами мачеха. На запасные части, терпеливо разъясняю, нужно же налаживать испорченные моим предшественникам отношения, и добавляю тут же. Дешевле закупать уже готовые моторы и с небольшой переделкой устанавливать их на наши самолеты. Сюда же нужно добавить колеса, их мы тоже не сможем сами делать, ткани на обтяжку крыльев, фанеру, стекло. Господи, стекло-то тебе зачем, удивляется мачеха. Будем делать остекление кабины, начинаю рассказывать, и в этот момент меня перебивает отец. Николай, а ну-ка пойдем в кабинет, и тут же переводит взгляд с меня на жену. Дорогая, извини, но нам с сыном нужно срочно переговорить. Ты же сможешь удовлетворить свое любопытство в другой раз. До дома идем молча, отец впереди, за ним я, замыкает наше шествие мачеха. Уже у крыльца осторожно прикасается к моей руке, вынуждает тем самым удивленно оглянуться. Николай, ты только постарайся сначала выслушать отца. Дмитрий Игоревич тебе добра желает. Просто, женщина замялась, видно было, как с трудом подбирает нужные слова. Наконец, договорила, ты очень сильно изменился за время нашего отсутствия. И я, и отец это видим и пока не знаем, как к этому относиться. Прежний ты был злой мальчишка, вздорный и слабохарактерный, нынешний же совсем другой. Мне тяжело с тобой таким разговаривать, а уж отцу. Поэтому прошу, выслушай все, что он тебе скажет и не торопись с ответом, подумай сначала хорошо. Услышал ли ты меня? Кивнул в ответ. Говорить нечего, да и не хочу. А подумать есть над чем, хотя бы над этими словами. С чего бы это Дарья Александровна меня предупреждать принялась? Ступай, не нужно отца заставлять ждать. Отпустила мой локоть мачеха, улыбнулась и перекрестила напоследок. И это было очень, очень неожиданно. Вошел, притворил за собой дверь, остановился посередине. Чего замер? Проходи, садись. Отец подождал, пока я усядусь в кресло, подошел к двери и плотно ее притворил. На мой вопросительный взгляд ответил, чтобы любопытные не подслушивали. Уселся в свое любимое кресло, помолчал, потарабанил пальцами по столешнице, тихим голосом заговорил. Если бы не был твердо уверен, что ты мой сын, то сегодня подумал бы, что подменили тебя». Нетерпеливым движением руки остановил готовые вырваться у меня слова, продолжил так же тихо, но твердо говорить. «Еще весной мой сын не был способен не то, что своими собственными руками что-то сделать, но даже подойти к мастерским. Это был, как ты неоднократно во всеуслышание заявлял, не твой мир. Ты никогда не разговаривал с простыми людьми, держался своего круга приятелей. Да, мне не нравился твой выбор, но я молчал, уважая его. Надеялся, что со временем ты сам разберешься, кто из них кто. Все-таки ты мой сын, кровь свое дело сделает». Так я думал, и оказался отчасти прав. Отец не утерпел, встал на ноги, прошелся до окна, постоял минуту молча, развернулся, уставился мне в глаза пристальным взором. «Как можно так измениться за одно лето? Что так на тебя повлияло, что ты забыл не только свое первое увлечение, эту Марию Удомскую, но и ее прилипал у братца? А Жорж, раньше мы только про него и слышали. Жорж то, Жорж все, то он от нас не вылезал, то ты с ними в одной компании пропадал днями, а теперь как обрезало. Не скрою, я этому очень рад и горд за тебя. Но что так могло на тебя повлиять, что ты переменился буквально на глазах? Сижу, слушаю, молчу. Что сказать, не знаю. То есть знаю, конечно, но об этом лучше промолчать. Отец же подождал, да и снова заговорил. Может быть, кто-то другой, более опытный и старший, подсказывает тебе все эти мысли. Кто? Учителя? Нет, Степан говорил, это у тебя началось еще раньше, до их прибытия в усадьбу. Тогда единственное, что можно предположить, это появление нового товарища. Ты должен, просто обязан меня с ним познакомить. Пойми, это и в твоих интересах тоже. И тут же совершенно не к месту добавил. Все-таки ты мой сын. Знаешь, после короткой паузы я медленно, с расстановкой начал говорить. Все то, о чем ты сейчас говоришь, я забыл. Погоди, не перебивай. Дело в том, что после падения с крыши сарая я потерял память. Полностью. Не знаю, что именно докладывал тебе дядька, но... Что? Ты никогда не называл Степана дядькой. Вот еще одно доказательство того, что я говорю правду. Потеря памяти – страшное дело. Пришлось все учить заново. Я не помнил, как меня зовут, забыл все, тебя, мать, семью. Степан помог, рассказывал мне днями и ночами про мое детство, юность, про привычки и проделки, про увлечения. Кстати, он точно так же обратил внимание, что я переменил свое отношение к Удомским, и что перестал общаться с Сержем и Жоржем. А про дуэль он тебе доложил? Доложил, кивнул отец. И учителей для того нанял, чтобы если не вспомнить, то заново узнать все забытое. Хотя, пожал плечами, все узнать за столь короткое время невозможно. Постой, вскочил на ноги отец. Откуда тогда ты взял все эти знания, как строить планер и самолет? И эти умения в работе с деревом и металлом? А переделка автомобиля в этот твой самолет, откуда? Да было бы что там переделывать, отмахнулся. На самом деле все эти знания просто сами по себе возникают у меня в голове. Вот только что ничего не было, и вдруг появилось. Как-то так, сам порой удивляюсь, откуда все берется. Допустим, внимательный взгляд отца пронизывает до печенок. Слышал я о подобных твоему случаях, но никогда в такое не верил. Если бы своими глазами не видел, то, не знаю. «Хорошо, принимаю, но не понимаю, как такое возможно. А теперь ответь мне, почему мой сын и единственный наследник настолько редко посещает церковь? Я ни разу не заставал тебя за молитвой, ты даже лба не крестишь, когда за стол садишься. Почему, у тебя не лады с церковью? Неужели ты все-таки поддался влиянию этих безбожников, Жоржу с компанией? Вот я и вляпался. А ведь сколько раз Степан мне напоминал о посещении храма, точно уж не один и не два. А сколько выговоров я от него получил в свое время? Много. Правда, стоило только приехать отцу, как все его увещевания закончились. Посчитал свой долг воспитателя выполненным, свалил все на семью и умыл руки. Молодец, а я теперь огребаю за свою забывчивость. Хорошо, когда есть на кого вину свалить. Увлекся строительством и обо всем забыл, и уж не Степан в этом виноват точно. Оправдывает ли это меня? Отнюдь. А что-то отвечать нужно, отец ждет. Виноват, каюсь, самое лучшее будет сказать, как оно есть. Настолько загорелся самолетом, что обо всем забыл. Просыпаюсь, только о том и думаю, как сделать его лучше. Чтобы летал дальше и дольше, чтобы грузов много поднимал, пассажиров побольше. Насчет моторов тоже мысли из головы не выходит. Закрутился. Завтра же и схожу. Вместе сходим, улыбнулся отец. Ну а теперь расскажи, что ты там насчет приобретения земли под столицей говорил. Сгоревший сарай никак не аукнулся младшему Катыкову. То ли интуиция у старшего графа сработала, то ли вовремя занесенный в полицейский участок барашек в бумажке помог, но Жоржа удалось по вдруг возникшей срочной необходимости отправить за границу до возбуждения дела о поджоге. Производство же придержали до поры, до времени. Не намного, но и этого хватило, чтобы успеть выехать. До границы рукой подать, в экипаже утром выйдешь, в городе на проходящий поезд сядешь и через полтора дня на той стороне будешь. Это со всеми таможенными и полицейскими проволочками. Сам граф отделался одним формальным допросом, да и допросом это назвать можно с большой натяжкой. Скорее, побеседовали с приставом со всем уважением, отобедали, как водится, да и расстались к обоюдному удовольствию. Один с облегчением, что успел единственного наследника куда подальше от греха спрятать и злостью за порушенные им долгосрочные планы. Второй, в полицейском белом мундире, уехал довольным, тяжело отдуваясь после сытного обеда в пышные ржаного окраса усы. Коляска жалобно скрипнула рессорами под мощной тушей пристава и покатила прочь от графской усадьбы, увозя с собой не только самого господина полицейского, но и кое-какие подарки в виде двух полных корзин. Сам же пристав вольготно развалился на сиденье, безжалостно задвинул в угол коляски секретаря и придремал. Всхрапывал, вскидывался, оглядывался по сторонам и отдувался. Косился на замершего помощника и дотрагивался рукой до нагрудного кармана. Проверял, похрустывают ли в нем замечательные бумажки и снова засыпал с довольной улыбкой. Мария Сергеевна Удомская еще несколько раз наносила визит соседям, подолгу вела беседы с княгиней Дарьей Александровной, расхваливала ее дочерей, всячески старалась поддерживать добрые соседские отношения. Каждый раз ее сопровождали обе дочери. Тем в последнее время нечем было заняться. Серж замкнулся, никуда не выходил из своей комнаты, ссылался на необходимость готовиться к поступлению в училище. Жорж уже неделю как не показывался вообще нигде. Мария Сергеевна пыталась расспросить дочерей, что такого произошло, что такая сплоченная компания молодых людей вдруг ни с того ни с сего распалась, но внятного ответа ни от Маши, ни от Лизоньки не добилась. Откровенно говоря, она и рада была такому исходу, потому что чувствовалась в младшем Катыкове некая гнильца. И вот наконец-то можно спокойно вздохнуть и перестать тревожиться за старшую из дочерей. Нет, ни о какой влюбленности Марии в Жоржа и речи не шло, уж о чем, но об этом бы княгиня сразу узнала. Материнское сердце подсказало бы, да и тайн особых у обеих дочерей от маменьки не было, а вот увлеченность была, умел Жорж произвести впечатление на барышень красивыми разговорами. Сколько раз она пыталась образумить Машу, прекратить эти гуляния, регулярные выезды на реку, как старалась вдолбить в голову старшей необходимость более тесного общения, нежели дружеские, с младшим Шепелевым, и все зря. Со слов дочери, младший Шепелев по всем статьям проигрывал младшему Катыкову. Одно только упоминание о Николае Дмитриевиче заставляло дочь кривиться. Дальше случилось то, о чем она все это время боялась думать. Все эти новомодные игры привели к закономерному итогу. Николай упал с крыши сарая и сильно побился. Дочери говорили, что вроде бы как даже руки-ноги переломал. Но в последнее утверждение верилось слабо, иначе как объяснить тот факт, что княжич уже через неделю весело бегал по своей усадьбе. Это Мария Сергеевна своими глазами видела. На радость матери, Машенька впервые начала проявлять какой-то живой интерес к княжичу. Так что, слава богу, что все закончилось, что пропал куда-то этот Жорж. К сожалению, сам глава семейства Шепелевых постоянно был чем-то занят, за все визиты только раз получилось застать его в усадьбе, да и то князь быстро поздоровался и тут же удалился, сославшись на некие неотложные дела. Марии Сергеевне было очень любопытно, чем же так занят князь, что не может выделить время на гостей. И ладно бы гостей, но и сама княгиня Дарья Александровна в приватном разговоре в порыве души тоже жаловалась на недостаток внимания со стороны мужа. И наследник, младший Шепелев, тоже куда-то запропал. Как ни старались Мария с Лизонькой разговорить подруг, но сестры княжича больше отмалчивались или отделывались незнанием. Подобная таинственность сильно интриговала Удомскую, толкала ее на необдуманные поступки в виде настойчивых расспросов, заставляла снова и снова велеть закладывать экипаж и ехать в гости к соседям. От этих постоянных разъездов коляска совсем было развалилась, но добрая соседка, видя такую беду, соблаговолила помочь, походатайствовала перед мужем и получила разрешение произвести скорый ремонт экипажа в своих мастерских. На время ремонта Марии Сергеевне была выделена карета Шепелевых. Мария Сергеевна для приличия немного поотнекивалась, да и согласилась. Ведь это еще одна причина, по которой можно чаще бывать у соседей. А потом она увидела летящий по небу самолет и даже велела остановить карету, чтобы спокойно рассмотреть диковинную тарахтящую птицу. Княгиня быстро сопоставляла в голове факты, и все вставало на свои места, и постоянные отлучки по каким-то своим делам старшего князя, и его частые поездки в город, этот несносный управляющий с его грязными руками, после которого пришлось приказать отмыть всю карету, и даже отсутствие младшего Шепелева прекрасно ложилось в выстроенную теорию, ведь дочери еще тогда уверяли, что деревянным планером управлял именно младший княжич. Вспомнилось, каким злым и раздраженным выглядел младший Катыков, когда с Сержем и дочерьми вернулся в усадьбу с пикника. А она тогда не поверила, позже специально расспросила Дарью Александровну, так ли это, и получила утвердительный ответ к ее полному удивлению. И недавно сгоревший сарай с последующей пропажей Жоржа, и добровольное заточение Сержа в своей комнате теперь тоже становились понятным. Мария Сергеевна проводила глазами летящий над лугами самолетик, проследила, куда именно он полетел, и задумалась. Пожалела, что в эту поездку дочери остались дома, приказала разворачивать лошадей и ехать в имение Шепелевых. Нельзя было пропустить такое нерядовое событие. Отец сдержал свое слово, собственноручно написал текст телеграммы, ну и приказал управляющему отправить кого-нибудь по толковее в город, телеграфировать Паньшину о срочном вызове. Поговорили с ним и о моем предложении о приобретении участка под строительство небольшого заводика. Здесь пришлось поспорить. Сначала отец намеревался удовлетвориться получением очередной привилегии и начал меня убеждать. «Пойми, Николай, у тебя этих привилегий уже столько, что если с каждой будет по рублю в месяц капать, то ведро накапает. Зачем тебе вешать на себя лишние хлопоты? Ты просто не знаешь, что такое грамотно наладить производство. Это же нужно подобрать подходящее место, чтобы и дорога была, и рабочим было легко добираться. Ты же наверняка какие-то станки захочешь поставить, а это потребует электричества. Опять же столярные мастерские рядом с кузнечными не поставишь, не позволит. Из этого следует, что участок понадобится большой. Ты хоть представляешь, сколько на все это дело может понадобиться денег? Нет, не представляю, не стал спорить. Знаю только одно, свои самолеты лучше строить в собственных мастерских. Тогда и качество будет хорошее, и выгода больше получится. Насчет качества согласен, а с выгодой нужно садиться и считать. И даже если это на самом деле будет настолько выгодно, то я пока не готов свои собственные средства вкладывать в незнакомое дело. Ты можешь дать гарантию того, что эти твои самолеты будут хорошо продаваться. Я вот думаю, что мало кто их будет покупать. Отец посмотрел на меня, вздохнул и попытался смягчить свою резкость. Ты не думай, что я не желаю тебя поддерживать. Мне нужно, чтобы ты на жизнь смотрел с реальных позиций, а не витал в своих облаках. Понимаешь? А насчет продаж я сужу по автомобилям. Их ведь на самом деле сейчас мало кто покупает. Не задумывался, по какой причине. В ответ помотал головой. А и вправду, почему? Да потому, что с автомобилями хлопот больше. Да как же больше? Воскликнул, не выдержал такого несправедливого обвинения. Что там конюшня, что тут гараж, там сено и ячмень, тут бензин и масло. Одинаково, вроде, но ты не учитываешь инерции мышления людей. Они веками привыкли на лошадках перемещаться, где все знакомо, налажено, где понятно, что и как делать. А тут новое, неизвестное, дурно пахнущее и, к тому же, пожароопасное. А то сено не горит, пробормотал лишь из одного чувства противоречия. Так-то отец прав, косность мышления никуда не делась. Все новое трудно и долго приживается. Еще как горит, тут ты прав. Но машин от этого больше не продают. Ты редко бывал в столице, поэтому не знаешь, как мало автомобилей ездит по улицам, а самолетов будут покупать еще меньше. Разоримся, сын, не разоримся. Мы же не будем в одно самолетостроение упираться. Наладим производство хозяйственной мелочевки, подберем наиболее ликвидное из моих привилегий, выйдем на самоокупаемость, никуда не денемся, а самолеты можно предложить военным. Тут ты прав, если получить военный заказ, то отец спохватился. А тебе это зачем нужно? Или ты передумал поступать в училище и решил стать промышленником? Мал я еще для промышленника, успокоил отца, и в училище поеду. Отучусь, стану офицером, а там будет видно, куда дальше идти. Слышу речи не мальчика, но мужа, довольно улыбнулся отец. Ладно, насчет приобретения земли я подумаю, посоветуюсь с Паншиным, послушаю, что он на это скажет. Все-таки отстал я от столичной жизни, перестал следить за происходящими в ней событиями. Может быть, тебя уже кто-нибудь опередил с твоими самолетами? Не опередил, не радуйся, улыбнулся в ответ и предложил ехидным таким голосом. Кстати, ты со мной полетать не хочешь, а то я сейчас еще разок намереваюсь в небо подняться. Ай, полетели, с превеликим удовольствием. Только Дарье Александровне говорить не будем, договорились? Договорились. Отец, словно маленький, осторожно приоткрыл дверь, поморщился, когда та еле слышно скрипнула, высунул голову в холл, осмотрелся и только тогда выскользнул из кабинета, поманил меня следом за собой, и мы почти что на цыпочках проследовали таким образом мимо выпучившего глаза на наше художество дворецкого, также тихонько постарались спуститься с крыльца и только потом быстрым шагом направились к самолету, а там всем руководил Прокопыч, любопытный народ толпился поодаль у ограды, а подмастерья кузнеца протирали мотор замасленными тряпицами, наводили блеск на металлические части. Я гляжу, кузнец совсем свою кузницу забросил, на ходу обернулся отец. Это же и его детище тоже, вступился за мастера, а то еще обрежут ему финансирование, как жить будет. Тоже мне, детище, фыркнул отец. А порулить дашь? Мал еще, нахмурился, и рассмеялся, увидев вытянувшуюся физиономию родителя. Шучу. Конечно же, дам. Ишь, шутит он. Я вот тоже как сейчас пошучу, хмурится отец, а в глазах чертики так и пляшут. Оценил, выходит, шутку. Ваше сиятельство, самолет осмотрен, заправлен и к вылету готов, старательно рапортует Прокопыч. Еще бы, сколько раз мы с ним этот доклад репетировали. Молодец, хвалит мастера довольный таким подходом отец, а я за его спиной показываю кузнецу большой палец. Конечно же, молодец. Сначала пассажира на соседнее сиденье посадил, посмотрел, как он пристегивается, потом еще и лично проверил надежность привязных ремней, подергал рукой, бегом осмотрел аппарат со всех сторон на наличие дырок, попинал колеса, покачал плоскости и оперение, прокрутил винт и нырнул в кабину. Теперь уже отец мой ремень проверил подергиванием, повторяет за мной все мои действия. Ну и пусть, хуже не будет. Смотрю, отец мне за спину уставился, поморщился, оглянулся, ничего не увидел. Что там такое? Да карета наша подъехала, еще раз оглядывается отец. Наверняка у дамские пожаловали, и принесла же их нелегкая. Вот что, Николай, давай-ка ты пошевеливайся, а то сейчас Дарья за нами кого-нибудь пришлет. Раньше не присылала, а тут вдруг позовет, усомнился. Раньше у нас самолета не было, пояснил отец. Отвечать ничего не стал, глянул на колдуна, появился слабый ветерок со стороны реки, нам как раз встречно-боковой будет. Махнул мастеру, дал команду на запуск. Дальше контакт от винта, помощники в хвост вцепились, придержали самолет на месте, прогрелись, дал обороты. Отец постоянно оглядывался, опасался все время, что вот-вот кто-нибудь заявится, и только сейчас успокоился, уселся поудобнее, выпрямил спину, дал отмашку назад, помощники нас и отпустили. Газ до упора, педали ровно, ручку чуть от себя, самолет рванулся вперед, тут же подпрыгнул тяжело на неровностях грунта и пошел ускоряться. В первый момент вроде бы как приопустил хвост, но тут же выровнялся, даже не успел земли хвостовым костылем коснуться. Краем глаза вижу, как отец руками в сиденье вцепился. Ну еще бы, потряхивает самолет на неровностях нещадно. Да мы еще и разбегаемся. Ничего, сейчас полегче будет. А на будущее обязательно надо озаботиться амортизаторами. Разбегаемся. Был все время наготове, думал, ветерок помешает взлету, сносить в сторону начнет, но к моей неописуемой радости ничего подобного не случилось. Самолетик как шел ровно на разбеге, та и продолжал идти, и никуда не рискнул, не пришлось педалями шевелить. Вот уже и на крыло вставать начали, на воздух опереться можно. Потянул ручку на себя, поддернул аппарат, проверил, как он себя поведет. Рано, не готов он еще взлетать. Разбегаемся дальше. Еще одна попытка. В этот раз удачно получилось, как раз на неровности подпрыгнули, ну и зависли. держу, ручку на себя подтягиваю, удержать машину пытаюсь. Нет, рано, не хочет она лететь. Опять бежим, опять вибрируют колеса, передают на фюзеляж каждую ямку, каждую кочку. Очередной подскок и снова поддерживаю самолет в воздухе. В этот раз машина не собирается приземляться, пусть неуверенно и неустойчиво, но все-таки держится, держится в потоке. Тарахтит весело моторчик, тянет, тащит самолет вперед, наращивает скоростенку. А вот и ветер. Налетевшим порывчиком начало плавно сносить вправо, пришлось слегка дать и придержать левую педаль и тут же едва заметно прикрыться правым креном, чтобы лететь ровно и по прямой. Йо-хо-хо, восторженно орет прямо в ухо отец, и не находит ничего лучше, как в порыве чувств сильно шмякнуть меня ладонью по руке. А я этой рукой, между прочим, рулю, и скорость маленькая, и в набор высоты еще не успели пойти. Удар. Рука дергается в сторону, вслед за ручкой управления кренится и клюет носом самолет, а земля-то вот она. Встает косо горизонт и летит прямо в лицо колышущейся волнами зеленое море травы. Глава 19. Отец вцепился в руку мертвой хваткой, сдавил ее до хруста в кости и замер. Наплывают безудержно зеленые волны, перехватываю ручку управления, хватаю ее лево и тяну влево и на себя, и упираюсь в левую педаль ногой, давлю изо всех сил, вминаю податливую железяку в моторный щит. Правая законцовка крыла чиркает по траве, но не успевает окончательно нырнуть в зеленую волну, зарыться в волнующемся травяном море. Выдергиваю самолет самым буквальным образом из провала, выравниваю по крену и лезу вверх. Моторчик тарахтит, как ни в чем не бывало, шелестит винт и тащит самолетик вверх, к редким по этому времени суток облакам. Легкое сопротивление травы при касании даже не заметил, но боковым зрением все-таки умудрился зафиксировать зеленые брызги поверх крыла. Сядем, осмотрим. Набираю 30 метров и перевожу аппарат в горизонтальный полет. Отпускаю ручку, придерживаю ее коленями, и пытаюсь разжать вцепившиеся в мою руку отцовы пальцы. Бесполезно, родительская хватка только усиливается. Поворачиваю голову, а он с ужасом смотрит на свободно ходящую туда-сюда ручку управления и что-то пытается пробормотать побелевшими губами. Но слова словно застряли в его горле и никак не желают выходить наружу. И еще встречный поток этому молчанию очень помогает. Я уже руку не чувствую, наклоняюсь к отцу и кричу ему прямо в ухо. Авось услышит. Отпусти, не сжимай так сильно. Папаня медленно, с видимым усилием поворачивает голову. В обращенных на меня глазах наконец-то просыпается разум, они оживают, из белесых становятся прежними, карими, и розовеют губы. Руку отпусти, кричу еще раз, и, о чудо, отец соображает, пытается разжать пальцы. К сожалению, ничего у него не получается, ему приходится помогать себе другой рукой. Но и эти усилия не приводят к ожидаемому результату, посводила мышцы. Левой вытаскиваю отвертку из нагрудного кармана и протягиваю отцу. Этим попробуй подцепить пальцы и разжать. Тот ничего не отвечает, только кивает в ответ и перехватывает протянутый инструмент. А я, наконец-то, немного успокаиваюсь и снова беру управление в левую руку. Так и летим какое-то время по прямой, в горизонте, без снижения и набора высоты. Пусть отец успокоится и освободит мою руку от своего цепкого захвата. Еще немного, и моя рука становится свободной. Только вот какая беда, я ее, руку-то, не чувствую совсем. И не то что не чувствую, я пошевелить пальцами не могу, не получается. Пережал мне отец мышцы и сухожилия. Отец виновато улыбается, пытается провести какое-то растирание руки, но делает только хуже. Вспыхивает сильная боль, зато пальцы начинают покалывать, возвращается чувствительность. Дальше, хуже. Каждый удар сердца отзывается в пострадавшей руке болезненным толчком. Покалывание переходит в электрические разряды. Выть хочется от этой боли, но терплю. И даже улыбаюсь сквозь выступившие слезы. А отец не успокаивается, натирает и натирает мне руку. До тех пор, пока я не скашиваю глаза на свою многострадальную лапу. А она у меня вся красная от крови. Испугаться не успел. Сначала просто сильно удивился. И тут же сообразил, почему. Отец слишком усердно ковырял свои пальцы отверткой, а теперь пораненной рукой пачкает мою чистую одежку. Нужно отдать ему должное, пришел он в себя быстро, увидел мой взгляд, отдернул руку, оторвал рукав и перемотал себе пострадавшую кисть. Подмигнул мне и прокричал: «Дарья меня теперь на пушечный выстрел к самолету не подпустит, так не говори ей, где ты так пальцы разодрал», кричу в ответ, и тоже подмигиваю, подбадриваю отца. Очень уж у него вид виноватый. Надеюсь, больше руками размахивать не будет. Дальше обычный полет по кругу, только на этот раз без урезания маршрута. И сели нормально, и зарулили на место без проблем. И, главное, отец не просил дать ему порулить. Встретивший нас Прокопыч сориентировался быстро, тут же скинул свой сюртук, предложил его хозяину. Отец отказываться не стал, принял с благодарностью. Ну и с рукой помогли, в ангаре организовали обработку ран. Отмыли от крови первым делом, ничего страшного не обнаружили, несколько проколов и порванная на большом и указательном пальцах кожа. Перебинтовали тряпицей, вообще хорошо стало, и кровь уже почти остановилась. На пути к дому отец замедлил шаг, приобнял за плечи здоровой рукой, посмотрел искоса и проговорил: «Зла не держи за мою глупость, сын, ты молодец», и тут же заговорил, как будто ничего и не было: «А землю под столицей я найду, и на тебя запишу. Твоя идея, тебе ее в жизни воплощать. Так я же в училище уеду», даже остановился от такого неожиданного предложения. «Училище? Это всего лишь 2 года», улыбнулся отец. «Они пролетят очень быстро. За это время я только-только подходящий участок найду, оформлю его, план согласую, разрешение получу. Может быть, успею электрическую линию подвести». «Электричество, это хорошо», поддакнул и кивнул на перевязанную руку отца. «Мачехе что говорить будем, а так и скажем», отверткой ковырнул. «А подробности ей знать ни к чему». «Верно, верно», согласился. «Ах ты, господи, я и забыл, там же эти удомские приехали», увидел знакомую коляску у крыльца отец, схватился за голову в нарочитом ужасе. А уж когда близко к дому подошли и в окне женские головки увидели, отец вообще глаза закатил. «Они же все видели, особенно Мария Сергеевна. Я другой такой любопытной курицы в жизни не встречал, везде ей свой нос сунуть нужно. Ты потише говори, а ну как услышат». Стало несколько неудобно от подобных откровений во весь голос. «А, пусть слышат», махнул рукой отец. «А если и не услышат, так жена все расскажет, не удержится. А вечером приспичило мне до кухни дойти. В доме уже спать собирались, сестры давно по своим комнаткам разошлись, а меня пустой желудок в путь дорожку погнал. Перенервничал я сегодня здорово, адреналину нахапал будь здоров сколько. А куда его девать, если физической активности не было? Вынужден был гостей развлекать заумными беседами. Вот теперь и приходится заедать, а для этого нужно до кухни дойти. Как раз путь мой мимо кабинета лежал. Ну да об этом все знают. Иду я тихонько, почти крадусь на цыпочках, потому как беспокоить домашних не хочу. Скромный я потому что, а дверь в кабинет возьми и окажись приоткрытой. И голоса, оттуда доносящиеся, очень хорошо в эту позднюю пору слышно. Я не прислушивался, честно, просто мимо проходил. Ну ладно, не проходил, крался, но это к делу точно не относится. Ну а то, что мои шаги в кабинете не смогли по этой причине услышать, так то не мои трудности. А если бы вы упали, если бы разбились? В голосе мачехи слышалась настолько явно выраженная обеспокоенность, что я поневоле приостановился, замер в коридоре, не дыша. «Ну не разбились же, Дарьюшка», — бубнит ласковым голосом отец. Я прямо вижу, как он при этом супругу по спинке здоровой ладошкой поглаживает, успокаивает, то есть, Николай с самолетом управляется, как я с коляской. «Ты бы видела, как он мою руку пытался от себя отцепить, ручку управления в коленях зажал и так летел. Представляешь, в том-то и дело, что очень хорошо представляю», дорогой, воркует мачеха. «Но все равно пообещай мне больше на этом самолете не летать. Ты у меня один на все времена, и случись что, мне без тебя не жить». Причем сказано это было настолько серьезно, что даже я, находясь в коридоре, этому поверил. «Обещаю, что на этом самолете больше ни разу в небо не поднимусь», как-то слишком легко тут же соглашается отец. «И я понимаю, что на этом это и означает, а на другом вполне можно и полетать, да и привязаны мы были надежно, а скорости и высота небольшие, только-только от земли оторваться успели. Ничего бы не случилось», продолжает увещевать женушку отец. «Рюмочку мятного ликера для успокоения нервов не желаешь? Ну, если только глоточек», после короткого раздумья соглашается мачеха. Слышу скрип ножек кресла по паркету, шаги отца и звяканье стекла в буфете. «Ага», разливает, «понятно». И тут же голос мачехи, тихий и еле разборчивый, доносится до моих ушей. Отец, занятый напитками в дальнем углу кабинета, этого слышать не может, а вот я, почти приникший к двери, отлично каждое слово разобрал. «А как бы хорошо было, если бы этот проклятый самолет упал и разбился. Господи, прошу, умоляю, сделай так, чтобы в следующий раз мой муж уцелел, а этот выродок насмерть побился. Не выдержал, заглянул в узкую приоткрытую щель, а там мачеха мило так улыбается в спину отцу, а глаза при этом такие холодные, что меня прямо на месте чуть было не приморозило. Ну надо же, а с виду вполне приличным человеком казалось, и вроде бы ко мне неплохо относилась, на словах, а на деле вон оно как выходит, для дочурок своих старается, а я им как кость в горле. Милая, ты что-то сказала? Оборачивается к супруге отец, в одной руке держит две ликерных рюмки, в другой бутылку зеленого стекла, или просто с зеленым содержимым, к ликеру хорошо бы шоколаду. Мачеха улыбается мужу, а я тем временем тихонечко-тихонечко отодвигаюсь в сторону, в темноту холла. Хорошо, что нет на месте дворецкого, да и слуги все по своим коморкам разошлись, никто не видит моих ухищрений. Отец свое слово сдержал и больше со мной в полет не просился, а я, что греха таить, каждый день и не по разу уже уверенно бороздил воздушные просторы. На второй день еще по кругу летал, правда, круг этот с каждым разом становился все шире и шире. На третий же день рискнул для начала перелететь через реку. Прошел вдоль русла, прислушался к уверенному тарахтению бензинового агрегата, вдохновился его бесперебойной работой, тьфу-тьфу три раза, чтобы не сглазить, да так и пошел дальше вдоль реки. То отходил в сторону, рассматривал с высоты наиболее красивые места, то так и шел прямо над водой, то и дело распугивая многочисленных рыбаков, и развернулся только тогда, когда на горизонте город показался. До родного аэродрома добрался без помех, приземлился, как учили, а там сюрприз. Поджидает меня прямо на летном поле господин Паншин, осчастлививший нас наконец своим появлением. Стоят вместе с папенькой у ограждения, наблюдают, как я на посадку захожу. Как он вдохновился увиденным самолетом, это нужно было видеть. Три раза вокруг самолета обошел и каждый раз при этом в кабину заглядывал. Тут же вдобавок можно и руками потрогать, а не то, что одни бумажные рисунки разглядывать и в уме представлять, как оно в натуре выглядеть будет. В конце концов не выдержал. Николай Дмитриевич, не разрешите ли мне в этот ваш самолет залезть, так сказать, чтобы на личном примере прочувствовать, каково оно, в таком аппарате живому человеку находиться? Отчего же, тоже решил повитийствовать. Полезайте внутрь, сделайте такое одолжение. Увидел, как Александр Карлович только что вытащенным из кармана белоснежным платочком начинает сидушку от пыли протирать и не утерпел, хмыкнул. Да там чисто, платье ваше не пострадает. Да, усомнился поверенный и еще раз осмотрел сиденье. Внимательно оглядел платок, пожевал губами, оглянулся на отца. Вы, несомненно, правы, но прошу правильно понять и мои сомнения, ведь здесь и сейчас это мой единственный костюм. В ответ ничего не стал говорить, лишь руками развел. Хозяин, барин, как известно, отобедали все вместе, в кругу семьи, так сказать. Мачеха с отцом развлекали гостя, как умели. В основном, расспрашивали о столичной жизни, о новостях, о том, кто куда из знакомых выходил или выезжал, ну и тому подобное. Я не вникал, но и не пропускал мимо ушей. Пригодится когда-нибудь. Кстати, с мачехой после того подслушанного разговора старался не пересекаться лишний раз, но и не скрывался специально, чтобы не вызвать у нее подозрения. Ни к чему. С сестричками все было ровно. Сначала видеть их не мог, а потом понял, они-то здесь ни при чем, и постепенно вернулся к прежним отношениям. Ну а потом засели мы втроем в отцовском кабинете аж до самого вечера, потому что и отец меня одного не оставил, и разговор плавно переместился на поиск подходящего для меня и моих целей участка. И я прекрасно понимал, что все это будет в скорейшем времени исполнено. Очень уж у нашего адвоката глаза горели в предвкушении хорошего вознаграждения за свою работу. А если учесть, что при самом благоприятном раскладе можно и акционером нашего будущего предприятия стать, о чем я между делом намекнул Александру Карловичу, то такое рвение становится более понятным и легко объяснимым. Опять же, кто на себя может взять юридическую составляющую будущего производства? Пока только Паншин. Слово за слово, дело к ужину подошло, и выезжать на ночь глядя адвокату не очень хотелось. Заметно было, как он в процессе разговора то и дело поглядывал в окошко, морщился, вздыхал, доставал часы из жилетного кармашка, щелкал крышкой и еще раз нарочито вздыхал по поводу столь позднего часа. До того довздыхался, что отец, наконец-то, не выдержал и предложил гостю ночлег, а я пошел еще дальше.